Его высочество Ричард Этивернский ложился еще позже Лириан, но по уважительной причине, а именно небольшой такой свиток на столике у кровати. Его высочеству лично, важно. Рик пожал плечами и крикнул слугу. «Кто входил в спальню?» «Никого, ваше высочество». «А это из воздуха вылезло?» Допрос слуги показал, что Дас отлучался по большой нужде. Вот в то время, видимо, и Ричард пожал плечами и в наказание предложил слуге распечатать свиток. «Вдруг отравлено. Что-то ты сделал?» Подождал пару минут и вышел вон. Ричард побежал глазами по строчкам. Сначала нахмурился, потом сжал кулаки и едва не запустил свитком в стену. Но сдержался, дочитал, осторожно положил рядом на стол. Посидел несколько минут на кровати. «Твари, суки, сволочи, четвертовать мало. Анонимка и припоганая. Вранье? Конечно. Или нет?» Ричард сделал пару глотков вина из бутылки, подождал минут 15, перечитал и был вынужден признать, что если это и вранье, то уж очень похожее на правду. «Неизвестный. Хотя почему неизвестный? Шевалье Лонсаверс описывал свою жизнь, свои отношения с Анерией Уэрстерской, свое похищение, свое прибытие в столицу, встречу с супругой. И писал, что ежели его убьют, то письмо это окажется на столе у Эдуарда. А там уж все в воле Альдоная. Мол, допускать войны нельзя». Но и сажать такое на трон. Ричард дураком не был, и написанное звучало чрезвычайно убедительно. Был подробно описан замок, в котором воспитывалась Анерия. Перечислено все, что имело к ней отношение, вплоть до личных примет. Двух родинок на теле, на животе и на бедре. Пастор, который их венчал, похитители. Да все. Единственное, о чем мало распространялся Лонсаверс, это как ему удалось выжить и добраться до Этиверны. Но и этому он давал объяснение. Писал, что его хозяин не в курсе, и он, шевалье, ни в коем случае не хотел бы поставить под подозрение достойного человека. Такое быть могло, еще как. А вот что делать ему? Проще всего было подождать до утра, а там уж... Сложнее всего ждать. И Рик не выдержал. Он сунул свиток за пазуху и через 10 минут уже стучался в двери отцовских покоев. Открыл ему личный камердинер отца. «Спит?» «Нет, пока. А спроси, можно мне?» Ричард не церемонился со стариком, но это было не пренебрежение или унижение, нет. Скорее, принц ценил мужчину, который посвятил всю жизнь короне, и обращался с ним как с дальним-дальним родственником. Вроде бы и тепло, но дистанция держится. Камердинер скрылся ненадолго в покоях, а потом появился и пригласил Ричарда войти. Спальня отца совсем не изменилась, разве что добавился новый запах. Свежести, мяты. Ричард был даже удивлен. Все выскоблено, вычищено, выстирано, в вазах пучки мяты и каких-то еще душистых растений. Приятно. Эдуард полулежал в постели, а Тахир как раз растирал королевские ноги. Все-таки тяжело его величеству, пока давались балы. «Что случилось, сын?» «Вот», — коротко объяснил Ричард и протянул свиток. Эдуард сдвинул брови и принялся читать. Сначала быстро, потом все медленнее и медленнее. Потом свернул все обратно и задумался. Жестом отпустил лекаря. «Думаешь, правда?» Рик пожал плечами. «Не знаю, что и думать, но похоже. Ты ничего не замечал?» «Даже если что-то и было, тогда в глаза не бросилось. А задним числом думать, тут такого навоображаешь». «Это верно. Ты в нее не влюблен, так?» Ричард кивнул. «Это хорошо. Но и в Лидию...» «Только не это!» Эдуард смотрел серьезно и грустно. «Вот и давай подумаем. Лидия нам не подходит, это уже решено. А Нерия же...» Как теперь выясняется, тоже не подходит. И остаемся мы на пустом месте. Но если это письмо правда, Анерия твоей женой быть не может. И дело не в том, что она была замужем, сам понимаешь. А в том, что она предала одного, предаст и второго. И является замечательным объектом для шантажа. Знаешь, я и сам не без греха. Но ни Имаджин, ни Джейси никогда бы... Знаю... «Да и с Гардвигом ссориться нежелательно. А может, и не надо?» Пожал плечами Ричард. Знаешь, я как-то в брачные сети не рвусь. Подождать пару лет, а там у него еще дочка подрастет. А пока заключить помолвку. Да и если это правда, Гардвик, присматривать за дочерью будет пуще орла. Задумался Эдуард. Выход был вполне достойным, только вот... А как тогда отделаться от Ридии? Бернард понял бы, предпочти ты Анерию, но вот так... «Пока не знаю, но точно знаю, что на этой мыши я жениться не хочу. Да и толку с нее. Она не глупа, это верно. Но в приданное она толком ничего не принесет. И вернее, от нас дальше у Эльстера. Да и с Гардвигом отношения испортим. Надо завтра это все проверить». «Как?» «Договорюсь с Гардвигом о встрече и покажу ему письмо. Если это правда, плохо. А если нет?» «Любая повитуха установит, девица твоя Анерия или нет. Но на всякий случай соберем нескольких». «Но если нет, думаешь, она могла бы меня обмануть?» Эдуард криво усмехнулся. «Сын, девственность подделать несложно. Крики, куриная кровь. Меня так пару раз пытались провести. Могло и с тобой пройти. Может быть, не стану зарекаться. Итак, разговор с Гардвигом, комиссия. И ждем?» «Пока да. И подумай, как можно отвязаться от Ридии». «Хорошо. А я прикажу проверить это письмо своим людям. Правда, завтра с утра». «Договорились». Ричард оставил свиток у отца и отправился к себе, но заснуть еще долго не мог. Неприятное было ощущение. На этот раз задание выяснить все дали не Гансу, а одному из его знакомых, и королевский представитель принялся рыть землю. Итак, шевалье Аверс, первым делом узнать о нем в Уэрстере, навести справки о пастыре, который венчал их с Аверсом. Одно-то имя точно было правильным – граф Альтрес Лорд. Все, кто имел дело с секретами короны, знали, что граф – начальник тайной службы Гардвига, то есть самая подходящая кандидатура. Но лезть к нему с вопросами – это если жизнь недорога. А здесь, в Этиверне, что-либо проверить было сложно. Шевалье Аверс не упоминал, где он жил, где работал, откуда приехал. Вообще без имен, поэтому найти его следы было просто нереально. Анелия же, пойти с другой стороны? Встречались на балу? Да, безусловно, такое могло быть. Ибо королевский бал — это та еще неразбериха. С одной стороны, многое регламентировано. С другой, если человек хочет уйти из-под наблюдения, он это сделает. Это несложно при определенных навыках. Отсылаешь одного туда, второго сюда, идешь поправить чулки и растворяешься в дворцовых коридорах, комнатах, парке. Технически такое возможно, практически. А почему нет? Но окончательное суждение можно будет вынести только после получения сведений из Уэрстера или после разговора с Гардвигом. После вчерашнего Лиля даже не представляла, как держаться с Ридией. Но принцесса разрешила все сомнения сама, пожаловав в гости без лишних церемоний. «Я тут в гостях, поэтому можно немного нарушить протокол?» — объяснила она. «Ну, нарушить так нарушить, как скажете». Сначала женщины чуть дичились, вспоминая вчерашнее. Но потом немного оттаяли. Лидия похвалила Бизе, Лиля сделала комплимент волосам принцессы. Мигель, поехавший с сестрой, восхитился вирманскими сторожевыми. Слово за слово, и лед постепенно подтаял. Женщины могут стать подругами, если им не приходится ничего делить. А в паре Лилиан Лидия так и было. Они не были соперницами. Лилиан была замужем, Лидия собиралась обратно в Ивернею. А поскольку была умна, решила взять все возможное от визита. Лиля это понимала, но почему бы не воспользоваться случаем и не прорекламировать себя в Ивернее? Слово за слово Лиля обмолвилась, что принцесса могла бы стать очаровательной. Лидия чуть надулась, но Лиля предложила ей попробовать. Мигель махнул рукой, мол, давай, сестренка, если хочется, нам спешить некуда. И принялся общаться с вирманами на тему собак. А Лиля утащила принцессу к Марсии и девушкам и занялась ей всерьез. Хотя Лидия в результат не верила, но и спорить не собиралась. Слишком сильно отозвалось вчерашнее. Да, она проиграет Ричарда, но хотя бы не с разгромным счетом. До стационарного окрашивания бровей здесь еще не додумались. А басмой этот вопрос решался очень быстро. Темные брови сделали лицо Лидии чуть выразительнее. Платье, сметанное на живую нитку. Розовое, да. Но Лидии этот цвет шел, оживляя бледную кожу и оттеняя пепельные волосы. Правильная прическа, никаких зачесов назад и валиков. Все очень естественно, косая челка и несколько выпущенных на свободу локонов. Сандалии на каблучках, и Лидия в шоке уставилась на девушку в зеркале. «Отец никогда не позволит. Стыд какой! А ведь она красивая!» Да-да, именно такая девушка и отражалась в зеркале. Высокая, с великолепной осанкой. Пепельные локоны, небрежно выпущены из-под розового кружева. Брови изумленно вскинуты. И видно, что они есть, и они красивые. Глаза сверкают из-под подтемненных ресниц. Кожа вовсе даже не тусклая. Платье цвета увядшего шиповника подчеркивает маленькую, но высокую грудь и тонкую талию, и удачно маскирует узкие бедра. Зато сразу понятно, что ноги у нее длинные и стройные, а подкрашенные губы блестят розовым. Слава Ханганату! И подбородок вроде бы не такой массивный, и вовсе ее не портит. «Это я?» Лиля усмехнулась, появляясь в зеркале. «А есть сомнения, ваше высочество?» «Сомнений не было, было только восхищение». «Но как?» «А так вот, сейчас предлагаю сходить показаться всем внизу, чтобы брат оценил. Потом платье придется снять и отдать девушкам, пусть до ума доведут». Лидия скользнула пальцами по розовому шелку. «Сколько я за это должна?» Лиля сверкнула глазами, и Лидия тут же поправилась. Она была не глупа, несмотря ни на что, и поняла, что делалось все от души, не за деньги. «Спасибо». Лиля чуть смягчилась. «Будем считать. Вы ведь ты и Лидия, хорошо?» «Лилиан, но только наедине». Взгляды встретились, Лидия кивнула. «Ну да, подругами они быть не могут на людях, поэтому там все останется чопорно и правильно. А так вот наедине Лиля не забудет, кто она, да и Лидия тоже. Но видимость дружбы между ними возникнет, а дальше больше». «Будем считать, что я получу свое. Кстати, Сергей». Картину довершили две розовых жемчужины. Работа мастера Лейца. Лидия полюбовалась на замочек и кивнула. «Замечательно. Так что ты получишь?» Лиля коварно усмехнулась. «Если ты хоть раз появишься при дворе, так, да еще упомянешь о марке Мариэль». «Мариэль? Это в честь моей матери. Я хочу сделать салон, чтобы женщины приходили туда и им помогали, вот как тебе. Согласись, одежда и прическа не главное, да и внешность тоже. Но красивым легче жить на земле». Лидия была согласна. «Покажемся?» «Обязательно». Мигель тискал щенка и спорила о методах дрессировки, когда в гостиную скользнула... Что уж там, принц просто не узнал сестру. Видение в розовом кружеве и Лидии не имели между собой ничего общего. И принцу даже неловко стало, что вот он сидит, болтает с Вирманином. Он поспешно вскочил с ковра, его движение повторил Эрик. «Госпожа, разрешите представиться. Мигель, принц Ивернейский. Вы здесь в гостях?» Лилиан хрюкнула и сползла по стеночке, не в силах сдерживаться. Лидия шагнула вперед и цепко схватила братца за ухо. «Я? Еще как в гостях!» «Лиди!» Искреннее изумление в глазах братца стало принцессе наградой за все вчерашние унижения, а восхищение в глазах Вирманина стоило и того больше. Эрик уважительно склонился в поклоне. «Ваше высочество, позвольте сказать, вы восхитительны!» Лидия покраснела и опустила глаза. Лиля усмехнулась. засмущали девушку. Но ведь красавица! Следующие 10 минут Лидия наслаждалась комплиментами, а потом отправилась в руки Марсии и остальных кружевниц. А Лиля прикинула, что еще подойдет принцессе. Холодные тона нет, не ее, а вот теплые, персиковые, может быть, кремовый, розовый. Надо смотреть, прикладывать ткани, прикидывать. А может, скомбинировать, например, персиковый с голубым или зеленым. Надо смотреть. Ваше сиятельство. Ганс? Ее перехватили у самой двери, Лидия уже зашла, а Лиля огляделась вокруг. Но вроде бы никому не было до них дела, вот и отлично. Вы? Письмо у Ричарда. Ганс почти шептал. И? Ночью он ходил к отцу, и письма потом уже в его покоях не было. Лиля предпочла не уточнять, откуда это известно Гансу, знает и ладно. Полагаете, он примет к сведению? Надеюсь. Лиля опустила ресницы. Не нужна ей такая Анерия на троне. И стране тоже не нужна. Самонадеянна? Да нет. Вспомните 21 век, где бизнесмены покупают политиков. Она в данном случае просто убирает. Да и... А вот кто мешал Анерии честно поговорить с мужем? Отказать или уехать с Лонсом? Он бы понял, чай не дурак. И не полез бы в бутылку и жив остался. И у Лили претензий не было бы. А сейчас, простите, своих людей я никому не прощу.